струнам. Утром перед завтраком в дверь постучала Шмидтова и сказала, что Свен умер. Джошуа вскочил с кровати, надел брюки и принялся как безумный носиться по комнате, пиная ногами мебель. Шмидтова присела на подоконник, грызла ногти и громко всхлипывала. А я, онемев, стоял у распахнутой двери и нервно обшаривал карманы. Вдруг Джошуа бросил в меня пачкой сигарет и стал громко причитать на идише. Минуту спустя он пулей вылетел из комнаты. Шмидтова бросилась следом. Свои ботинки я нашел под кроватью. Когда я бежал вниз по лестнице, до меня донеслись отзвуки скандала на первом этаже. Джошуа стоял у открытой двери кабинета психолога Аннетты и из коридора кричал: «Ты, сука недоделанная! Зачем ты принесла эту газетенку? И зачем ты это ему прочла? Тебе бы, психолог сраный, следовало понимать, что это его сломает. Уж кто-кто, а ты должна была это знать. Ты знала, как много значила для него семья и какую вину он перед ними чувствовал. Ты выслушивала его по этому поводу сотни раз. Ты сама видела, недоучка, как с наступлением марта он каждый раз погружается в свой ад и с каким трудом оттуда выбирается. Ты сама выписывала ему транквилизатор и прекрасно знаешь, сколько он всего этого глотал, чтобы прийти в себя. Он поглощал больше психотропных средств, чем малые дети конфет. Ты же это знала. Так вот, знай теперь, это ты его убила. Ты вытолкнула его на автостраду. До сих пор я тебя только презирал, но теперь я тебя ненавижу». Вокруг Джошуа собирались пациенты. Психолог Аннетта пыталась прервать его и закрыть дверь, но он опередил ее, подставив в проем свою босую ступню. Спустя некоторое время толпа расступилась, пропуская полицейского. Все решили, что его вызвала Аннетта, и принялись свистеть и материться. Привлечение полиции для разрешения конфликтов в Панкове считалось предательством. Ситуация становилась все более напряженной. В этот момент Шмидтова прорвалась к двери и спросила у полицейского, что он тут делает. Он смущенно ответил, что собирает информацию об одном из пациентов. Он не хотел бы нарушать лечебный процесс, и если появился не вовремя, придет в другой раз. Все, как по команде, разразились громким смехом. Воспользовавшись этим, Аннетта пригласила полицейского в кабинет, а Джошуа нехотя убрал ногу. Полицейский исчез за дверью, и все стали расходиться, похлопывая Джошуа по плечу. В полдень мы с Джошуа поехали в клинику, чтобы забрать вещи Свена. В коридоре снова журналисты с фотоаппаратами. В палате, где умер Свен, уже лежал другой пациент. Вещи Свена, упакованные в картонную коробку, нам выдал медбрат. В небольшом подвальном помещении стояло 6 таких коробок с написанными фломастером фамилиями и крестами. Вещи тех, кто умер той ночью. Увидев это, я подумал, что в больницах, видимо, к смерти быстрее всего привыкают. Мы на такси вернулись в Панков. Охранник Хартмут, узнав меня, вышел из своей будки и протянул мне письмо, подписанное директором клиники. Мне разрешалось, несмотря на самовольные нарушения режима, продолжить лечение. Я мог даже занять свою бывшую комнату. Вечером мы с Джошуа спустились в котельную с вещами Свена. В одном из отделений бумажника вместе с потрескавшейся фотографией дочурки лежал выцветший лист бумаги с компьютерной распечаткой письма, которое отправила жена, сообщавшая, что встретит его в аэропорту в Берлине. «Свен, я так рад этой поездке. Мы уже давно не проводили время вместе, вдвоем. Желаю тебе счастливого полета. Пожалуйста, не работай в самолете слишком много. Постарайся заснуть. Мы будем ждать тебя. Мы тебя любим. Твоя маленькая Марленка энд Ирена». Прочитав письмо, Джошуа достал из коробки бутылку русской водки. Открутил металлическую крышку и сделал глоток. Потом передал бутылку мне. «Струна», — сказал он тихо, — «после того, как ты неожиданно свалил к этим русским, Свен ходил словно в воду опущенный. У него никого не было. Родители давно умерли, жена и дочка погибли. А я, хоть он и доверял мне, был для него слишком чудаковат. На самом деле у него был только ты. Он никак не мог прийти в себя, когда ты уехал. И тогда мы с ним решили, что ты уехал в Россию за самогоном. Ну и, может быть, еще переспать с какой-нибудь женщиной. И скоро вернешься. Хорошо, что ты купил эту водку. Ты вернулся точно так, как мы это придумали. Иногда Свен бывал наивен, как ребенок. Не верил в Бога, но верил в сказку. Потому что сердце у него было больше, чем мозг. Хотя всем только мозг его и нужен был. А теперь вот взял и умер. Взял и умер, прошептал Джошуа, поднося бутылку к губам. И заплакал, дергаясь всем телом. Весь день он строил из себя агрессивного, дерзкого, ищущего предлога подраться мачо, чтобы никто не понял, каково ему на самом деле. Только сейчас, здесь, в котельной, где они так часто сиживали со Свеном, он почувствовал, что может сбросить броню и, наконец, перестать притворяться. Потом мы молча пили водку. Когда на дне осталось на один глоток, Джошуа закрыл бутылку крышкой и бросил в коробку. «Давай оставим этот глоток для Свена. Если он вдруг придет за своей порцией», — сказал Джошуа. «Думаю, этой водки он бы выпил. Я говорил ему, что после водки звезды видишь совсем по-другому, да и Вселенная выглядит иначе. Но он не хотел мне верить, знал слишком много, да и упрямый был». Водка не успокоила Джошуа. Он достал свой iPod и зажал его между колени, потом протянул мне маленький пакетик с белым порошком. «Сделаешь нам дорожки струна? Надеюсь, ты не разучился в этой твоей Сибири. Сегодня такой день, что если не напудрить нос...» Я осторожно высыпал порошок на гладкий блестящий корпус айпода, проведя две узкие дорожки во всю его длину. Облизал палец, взял немного порошка и размазал под деснам. Это был кокаин. Джошуа вытащил банкноту, ловко свернул в трубочку. Кокаин не из тех угощений, которые сначала предлагают гостям. Первая порция предназначена хозяину, и только вторая мне. Потом мы плечо к плечу сидели на куче кокса, и мир постепенно становился проще, уходили меланхолия, грусть, усталость, тоска. В какой-то момент Джошуа сказал: «Послушай, Струна, а что, если мы не позволим закопать Свена?» Я никогда его не спрашивал, но он, наверное, не хотел бы, чтобы его червяки сожрали. Привезем его в Панков, попросим Норберта, чтобы он сжег его, как положено, а прах соберем в кубок. Мой отец когда-то провез контрабандой через немецкую границу прекрасный старинный кубок из Иерусалима. Он мне так понравился, что я его купил. Соберем в него прах Свена и спрячем где-нибудь здесь, в котельной. И когда будем расслабляться, он всегда будет с нами. Что ты об этом думаешь, Струна? — спросил он, толкая меня локтем под ребра. — Что ты несешь, Джошуа? Тебя, видно, пробрало по полной программе. Как ты себе это представляешь? Что мы выкрадем Свена ночью из морга и увезем на тачке Норберта? А тот сделает из печи в Панкове крематорий? Ты либо умом тронулся, либо окончательно окосел. — Ладно, Струна, не нервничай, — сказал Джошуа. — Я просто предложил. Он вытащил из кармана еще пакетик и протянул мне свой iPod. — Струна, скажи только честно, правду ли, — говорит Шмидтова, — будто ты в Москве искал какую-то украинскую лесбиянку, которую до этого и в глаза не видел? — Да, правда. — Ну зачем? Заскок у тебя случился, или ты наконец-то действительно рехнулся? Сказал бы, я нашел бы тебе в Берлине столько украинских лесбиянок, что у тебя на всех сил бы не хватило. Дело не в этом, не в сексе. Тогда зачем ты ее искал? С женщинами рано или поздно все сводится к сексу. Джошуа, ты начинаешь меня доставать. Тебе пора остановиться. У тебя сегодня плохой приход. Спокойно, Струна, спокойно. Я педик, поэтому могу ошибаться. Ты ее нашел? Нет, не нашел. Но найду. Вот похороним Свена, и я туда вернусь. Не кипятись, я всего лишь спросил. Прости, видишь ли, лесбиянка была всего лишь предлогом. Это запутанная история, как и почти все здесь, в Панкове. Но пока я искал ее, встретил одну женщину, которая... Ну, не знаю, как это сказать. Может быть, ту, которая чаще всего приходит мне на ум, когда я слушаю музыку. Именно из-за нее я хочу туда вернуться. Ты понимаешь меня, Джошуа?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Кажется, да, Струна. Если она для тебя связана с музыкой, значит, ты улип. А нет ли у нее младшего брата?» — спросил он с улыбкой. Мы разразились смехом. Конечно, Джошуа меня не поймет, ведь для него любовь — это нечто запредельное. Потом он подключил к айподу наушники. Мы курили сигареты и слушали Чайковского и Шумана. Под утро, когда серый рассвет продирался сквозь темноту, я стоял у окна в комнате психушки, глядя на пробуждающийся Берлин, и слушал громкий стук своего сердца. Мне казалось, что на трещине оконного стекла алым пятном растекалась кровь очередного голубя, забывшегося в полете. Я плакал.